Все мальчишки выросли, так что уже больше нет смысла о них говорить. Вы можете встретить Кудряша и Кончика и двойняшек в любой день на улице и увидеть, как они идут на службу с портфельчиком и черным зонтом в руках. Майкл сделался машинистом. Малышка женился на какой-то леди и стал титулованной особой. Вы видите этого судью в мантии в парике? Его когда-то звали Болтуном. А этот бородатый джентльмен, который решительно не знает ни одной сказки, чтобы рассказать своим детишкам перед сном, это Джон. Прошло еще несколько лет, и у Венди родилась дочка. Ее назвали Джейн. Это было прелестное существо с вечно спрашивающими глазками. Как только она научилась говорить, она стала задавать вопросы, и большинство из них касалось Питера Пэна. Ей нравилось слушать о нем, и Венди рассказала ей все, что помнила. Детская Джейн помещалась в той же самой детской, но теперь там стояли только две кроватки – ее и нянина. И не было никакой будки, потому что Нэна уже не было на свете. Нэна дожила до глубокой старости, и в последние годы с ней было очень трудно ладить, потому что она была убеждена, что никто, кроме нее, не умеет воспитывать детей. Раз в неделю у няни Джейн бывал выходной, и тогда Венди укладывала ее спать сама. И тогда наступало время сказок. «Расскажи, как ты была маленькой», — требовала Джейн. «Это было так давно, доченька», — говорила Венди. «Ах, как летит время!» «Оно летает так же, как ты летала, когда была маленькой», — хитрила Джейн. «Где они эти дни, когда я умела летать?» «А почему ты теперь не можешь, мамочка?» «Потому что я взрослая. Когда люди вырастают, они забывают, как это делается». «Почему забывают?» «Потому что они перестают быть веселыми, непонимающими и бессердечными. Только веселые, непонимающие и бессердечные умеют летать». И вот однажды разыгралась трагедия. Была весна. Сказка была уже рассказана, и Джейн уснула в своей постельке. Венди сидела на полу возле камина, чтобы видеть штопку, потому что в комнате не горел свет. И пока она штопала, она вдруг услыхала петушиный крик. Окно раскрылось само собой, как когда-то, и на пол спрыгнул Питер. Он был таким же, как всегда, и Венди сразу заметила, что все его молочные зубы целы по-прежнему. Он был маленьким мальчиком, а она взрослой женщиной. Но он ничего не заметил, потому что был занят собой. «Привет, Венди!» «Привет, Питер!» — ответила она, стараясь съежиться и выглядеть как можно меньше. Все мальчишки выросли, так что уже больше нет смысла о них говорить. Вы можете встретить Кудряша и Кончика и двойняшек в любой день на улице и увидеть, как они идут на службу с портфельчиком и черным зонтом в руках. Майкл сделался машинистом. Малышка женился на какой-то леди и стал титулованной особой. Вы видите этого судью в мантии в парике? А где Джон? Спросил он, вдруг заметив, что одной кровати не достает. Джона здесь нет. А Майкл спит? Это не Майкл. Питер взглянул на кровать. Ого, появился ребенок? Да. Девочка или мальчик? Девочка. Ну уж теперь-то он наверняка поймет. Но он не понял. Питер, ты ждешь, чтобы я полетела с тобой? Конечно. За этим я и прилетел. Я не могу, сказала она извиняющимся тоном. Я разучилась летать. Чепуха! Я научу тебя снова. Тогда она поднялась и встала в полный рост. «Что это?» — закричал он, отшатываясь. «Я зажгу свет, и тогда ты все увидишь сам». Насколько я знаю, это был первый и единственный раз в жизни, когда Питер испугался. «Не зажигай!» — закричал он. «Я взрослая, Питер. Я уже давным-давно выросла». «Но ты же обещала не вырастать». «Я не смогла. Я замужем, Питер». «Нет». «Да. И этот ребенок — моя дочь». Он сел на пол и заплакал. И Венди не знала, как его утешить. Хотя когда-то ей это легко удавалось. Она выбежала из комнаты, чтобы все обдумать и успокоиться. А Питер все плакал и плакал, и его рыдания разбудили Джейн. Она села в кроватке и тут же почувствовала острый интерес к происходящему. «Мальчик, почему ты плачешь?» — спросила она. Питер встал и поклонился ей, и она поклонилась ему, сидя в кроватке. «Привет», — сказал он. «Привет», — сказала Джейн. «Меня зовут Питер Пен». «Я знаю». «Я прилетел за твоей мамой». «Я знаю», — сказала Джейн. «Я давно тебя жду». Они продолжали беседовать друг с другом, когда Венди вернулась в комнату. «Ему нужна мама», — сказала Джейн. «Я знаю», — сказала Венди. «Никто не знает это лучше меня». «Тогда до свидания», — сказал Питер. Он поднялся в воздух, и бессовестная Джейн поднялась следом. Передвигаться таким способом ей уже было легче всего. Венди кинулась к окну. «Нет, нет!» — закричала она. «Я только помогу ему убраться в доме», — сказала Джейн. Конечно, в конце концов, Венди их отпустила. Мы видим ее из окна. Она глядит им вслед, как они поднимаются в небо и делаются маленькими, как звезды. Постепенно волосы у Венди поседели, а Джейн выросла и тоже вышла замуж. И у нее появилась дочка Маргарет. И Питер Пен теперь прилетает за Маргарет, и они вместе улетают на остров «Нет и не будет». И Маргарет там рассказывает ему сказки о нем самом, и он их слушает с жадностью. Когда Маргарет вырастет, у нее родится дочь, которая тоже, в свою очередь, сделается мамой Питера. И так это будет продолжаться до тех пор, пока дети не разучатся быть веселыми, непонимающими и бессердечными.